Раннее выявление интроверсии. Эпиграф. Каждому взрослому нужен ребенок для того, чтобы его учить. Так учатся взрослые. Фрэнк Кларк. Конец эпиграфа. Характер ребенка проявляется уже в раннем детстве. Исследования показывают, что присущий человеку характер начинает проявляться уже в 4-месячном возрасте. Вспомните, каким был ваш ребенок в младенчестве, и подумайте, роль какого персонажа Алана Милна он мог бы сыграть. Герои Винни-Пуха стали символическими, потому что каждый из них воплощает знакомые всем характерные особенности человеческого поведения. Был ли ваш ребенок подвижным, как тигра, или нервным, как пятачок, сосредоточенным на еде, как пух, или безмятежным, как Кристофер Робин, был ли он отстраненным созерцателем, как мудрая сова? Давайте посмотрим на малыша Оливера. Он родился совсем недавно, но уже внимательно изучает родственников и свою комнату проницательными темными глазками. Кажется, что он впитывает буквально все. Возникает почти физическое ощущение, что в его мозгу вращаются невидимые шестеренки. В отличие от большинства младенцев, оказавшись в незнакомой обстановке, он почти не сучит ручками и ножками. Иногда его очень трудно понять, чего он хочет, что ему нужно. Обычно он спокоен, но может внезапно, без всякой видимой причины, разразиться криком, и в таких случаях его бывает трудно успокоить. Он любит привычную рутину и расстраивается от перемен. Если ему дать сразу много игрушек или впустить к нему много незнакомых людей, то он, скорее всего, притихнет, уснет или, наоборот, расплачется и прижмется к маме. Когда вокруг него начинается шум и суета, Оливер пугается. Он очень осторожен и никогда сразу не тянется к новой игрушке. В более позднем возрасте интровертный характер может проявляться и по-другому. Например, ребенок 1,5–2 лет с трудом привыкает к новой обстановке. В детском саду такие дети не сразу вступают в разговор с незнакомыми людьми, чувствуют себя неловко и стесненно. В начальной школе такой ребенок, как правило, молчит у доски, если недостаточно хорошо знает предмет. В средней школе дети-интроверты предпочитают делать уроки и играть в одиночестве. В выпускных классах они позже сверстников начинают проявлять интерес к противоположному полу, с задержкой начинают заниматься некоторыми другими вещами, например, водить машину. К слову, ученые, у которых, как мне кажется, уйма свободного времени, обнаружили, что дети-интроверты выделяют больше слюны, чем дети-экстраверты, если им на язык капнуть немного лимонного сока. Если вы осознаете, что ваш ребенок-интроверт изо всех сил сопротивляется возложенным на него экстравертным надеждам, то, наверное, увидите, к чему на самом деле лежит его душа. В этом случае проявляется шанс, что вы уже с самого раннего возраста будете правильно вести себя с ребенком. Правда, возможно, вы уже пытались силой толкнуть его на путь, который лично вам кажется самым для него подходящим. Понимание характера ребенка избавит вас от бесплодной борьбы и моральных потерь с обеих сторон. Характер определяет очень многое. От тех вещей, которые нас волнуют, до способности к общению и умения улаживать конфликты. Проявляется же характер практически с самого рождения. Как отличить ребенка-интроверта от ребенка-экстраверта? Ваш ребенок тихо говорит и иногда делает паузы, подыскивая подходящие слова. В некоторых ситуациях рта не раскроет, но в привычной комфортной обстановке становится очень разговорчивым. Устает от шумных мероприятий, и ему надо некоторое время побыть одному, чтобы прийти в себя. Временами говорит и действует очень нерешительно. Какое-то время присматривается к коллективной игре, прежде чем присоединиться к ней. 1–2 человек считает друзьями, а остальных всего лишь приятелями. Временами выглядит безразличным, подавленным и отрешенным. Прекращает разговор, если его перебивают. Цепенеет в присутствии множества людей и надевает на лицо непроницаемую маску. Отворачивается от собеседника, когда говорит сам, и смотрит ему в глаза, когда слушает. Становится молчаливым, когда устает, удивляется и чувствует себя некомфортно. Если на эти вопросы вы можете ответить утвердительно, то ваш ребенок, скорее всего, склонен к интроверсии. Ваш ребенок говорит отрывисто и громко, и еще более отрывисто и громко, если нервничает. часто меняет род занятий. Старается создать впечатление, что знает о каком-то предмете больше, чем на самом деле. Вплотную приближается к человеку, с которым разговаривает. Охотно вмешивается в чужие разговоры. Слушая собеседника, отворачивается от него. В разговоре охотно пользуется мимикой и жестами. Застывает, если вы говорите с ним слишком длинными предложениями или пускаетесь в подробные объяснения. Избегает слишком долгих разговоров. Думает, что все знакомые – его хорошие друзья. Любит новые занятия. Чувствует прилив энергии после активной деятельности. Жалуется на усталость, если слишком долго побудет в одиночестве. Если на эти вопросы вы можете ответить утвердительно, то ваш ребенок, скорее всего, склонен к экстраверсии. Контрольный тест. Ваш ребенок – интроверт. Какое место на шкале континуума интроверсии-экстраверсии занимаете вы и ваш ребенок? Ответьте «да» или «нет» на перечисленное ниже утверждение. «Да» в случае, если ребенок ведет себя как в большинстве случаев, «нет», если в большинстве случаев он ведет себя по-другому. Мой ребенок. Первое. Заряжается энергией, побыв в одиночестве в своей комнате или каком-нибудь любимом уголке. Второе. Если книга или занятие ему интересны, то он погружается в них с головой. Третье. Не любит, когда его перебивают или отвлекают от какого-то дела. Редко перебивает других. Четвертое. Некоторое время наблюдает за коллективной игрой, прежде чем присоединиться к ней. Пятое. Раздражается в людных местах или в ситуациях, когда ему приходится долго находиться в одном помещении с другими людьми, особенно если он устал. Шестое. Внимательно слушает собеседников, глядя им в глаза, но отводит взгляд, когда начинает говорить сам. Седьмое. Напрягается и надевает на лицо бесстрастную маску, если находится в большой группе детей. Восьмое. Иногда отвечает вяло, с опозданием и нерешительно. Девятое. Почти всегда некоторое время обдумывает ответ на поставленный вопрос, мысленно его проговаривает, прежде чем ответить вслух. Десятое. Предпочитает слушать, а не говорить, за исключением тех случаев, когда испытывает глубокий интерес к предмету разговора. В таких случаях может говорить с большим чувством, особенно если находится в привычной для него обстановке. Одиннадцатое. Не хвастается своими знаниями или достижениями, понимает больше, чем говорит. Двенадцатое. От коллективной активности устает, не испытывает никакого прилива энергии. Тринадцатое. Иногда с трудом подбирает слова, говорит, как правило, тихо, с паузами. Четырнадцатое. Часто действует под влиянием своих ощущений, идей, мыслей, чувств и эмоций. Пятнадцатое. Не любит находиться в центре внимания. Шестнадцатое. Иногда кажется непредсказуемым. Дома очень разговорчив, а в незнакомых местах ведет себя скованно. То он оживлен, то без видимых причин вял. Семнадцатое. Одноклассники считают его тихим, спокойным, отстраненным, скрытным или даже высокомерным. Восемнадцатое. Наблюдателен. Часто видит такие детали, которые могут ускользнуть даже от взрослого. Девятнадцатое. Последователен. Для того, чтобы переключиться с одного вида деятельности на другой, ему нужно какое-то время. Двадцатое. Нервничает, когда на выполнение задания дается определенное время. Двадцать первое. Может перестать улавливать нить, если на экране телевизора или в кино происходит очень много событий. Двадцать второе. Знаком со многими детьми, но близкими друзьями считает одного-двух. Двадцать третье. Склонен к творчеству и спокойным играм, требующим воображения. 24. Чувствует себя разбитым и утомленным после массовых мероприятий, даже если они ему понравились. Сложите все положительные ответы. Если ваш ребенок набрал от 17 до 24 баллов, то он интроверт. Очень важно подумать о том, как поддерживать его энергию. Он нуждается в умении беречь ее и мудро расходовать в общении с внешним миром. Научить его этому сможете только вы. Очень важно также показать ребенку, что вы его понимаете и любите таким, какой он есть. 19-16 баллов. Ваш ребенок находится в середине шкалы. Есть люди, которые одинаково хорошо владеют правой и левой рукой, а ваш ребенок в равной степени обладает склонностью к интроверсии и экстраверсии. Его может разрывать между потребностью побыть одному и желанием пообщаться с людьми. Попробуйте определить, в какие моменты он испытывает прилив энергии от активной деятельности, а когда ему требуется покой и уединение, чтобы восстановить силы. Изучив эти закономерности, вы поможете ребенку составить полезный для него распорядок дня. 1-8 баллов. Ваш ребенок – экстраверт. Он заряжается энергией от общения с людьми и активной деятельности, то есть черпает силы из окружающего мира. Постарайтесь постоянно чем-нибудь его занимать, но одновременно научите его находить время для отдыха и уединенного размышления. Если же вы все-таки затрудняетесь сказать, является ли ваш ребенок или любой другой человек, о котором вы думаете, экстравертом или интровертом, то спросите себя, нуждается ли он в большинстве случаев в уединении или пребывании наедине с близкими людьми или тишине для того, чтобы восстановить силы. Если так, то этот человек скорее интроверт. Нельзя сказать, что интроверты не любят находиться в обществе, им просто необходимо время от времени побыть в одиночестве. Если человеку для того, чтобы прийти в себя после тяжелых нагрузок и стрессов, надо побыть одному, то он тоже, вероятнее всего, интроверт. Если же ребенок подвижен, как юла, и любит активные виды отдыха, неважно, один или в компании, то он, скорее всего, экстраверт.